те дни. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Евангелие от Матфея, 2 глава, с 1 по 2 стих. По-разному люди реагируют, читая это место Священного Писания. Для одних эти стихи интересны с исторической точки зрения. Для других важен вопрос, когда именно это было, то есть вопрос летоисчисления. Третьих интересует хроника тех далеких дней, то есть запись событий в хронологическом порядке. Пусть это будет ценно. Но при всем этом мы должны помнить, что в те далекие времена, в те незабвенные дни, произошли события, удивительным образом отвечающие на духовные запросы человечества, удовлетворяющие внутренние запросы человеческой души. Я сказал удовлетворяющие, и это так. Вот несколько доказательств этого. Первое. Благая весть о рождении Христа достигла волхвов, поэтому они и пришли на поклонение. И эта весть была благодатной, ибо она явилась бальзамом для многих ожидающих. Например, в Иерусалиме в то время был муж праведный, чающий утешение Израилева по имени Симеон. Встретившись с младенцем Господом Иисусом Христом, он сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов». Луки 2 глава, с 29 по 31 стих. Эта весть принесла мир в сердце старца Симеона, и она говорит о спасении народов от зла и беззакония. Эта весть была благой, ибо она провозглашает о свете просвещения язычников и о славе народа Израилева. Да, эта весть была воистину хорошей или благой. Второе. Но эта весть была также особенно радостной, исполняющая сердце жаждущего человека особенной радостью. И снова, приступая к событиям того времени, видим пастухов на поле, которым ангел Господень возвещает великую радость о рождении Иисуса Христа. После встречи с младенцем Господом они, как читаем, возвратились, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Луки 2 глава 20 стих. Та радостная весть преисполнила сердца не только пастухов, но и волхвов, и Елизаветы, Луки 1, 41-55, пророчицы Анны, Луки 2, 36-38, и многих-многих других, чающих этого события. Третье. Эта весть о рождении Господа была не только благой, радостной, но и необыкновенной вестью. Почему же эта весть вызывает благие ощущения в сердце человека? Почему же эта весть является причиной необыкновенной радости, великого духовного подъема, торжества? Заметьте, что волхвы, не имея этого, не совершили бы длительный опасный путь для их жизни в Иерусалим. Это была необыкновенная весть, потому что зачинатель этой благой вести был назван Эммануилом, что значит «с нами Бог». Матфея 1 глава 23 стих. А это, в свою очередь, что значит? Имя «с нами Бог» говорит о многом. Оно говорит нам о том, что Бог не забыл свой народ. Второзаконие 31:6. Это значило, что нет причины к страхам, ибо Он удаляет страх. Второзаконие 31:8. И это также значило, что Бог есть Бог, чудным образом благословляющий любящих Его. Второзаконие 2 глава 7 стих. Через воплощение и работу Господа Иисуса Христа человек может иметь особую близость с Богом, как и сказано: «Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас». Иоанна 14 глава 20 стих. Прекрасно сознавая уникальность этой благой вести и ее вестника, апостол Павел с великой радостью, преисполняющее его сердце, восклицает: «Благодарение Богу за неизреченный дар Его». 2 Коринфянам 9 глава 15 стих. Итак, в те дни пронеслась весть о личности Господе Иисусе Христе, Спасителе, свете к просвещению всякому приходящему к Нему, Источнику, изменяющему греховную натуру человека, дающему благодать на благодать любящим Его. И это воистину удовлетворяет внутренние запросы человеческой души. Как было сказано, в настоящем многие ищут в этом событии удовлетворение с точки зрения истории, хроники и так далее. Так и в те дни многие искали своего, но не духовного. Среди них были духовно спящие, заинтересованные своими делами, развлечением, отдыхом, всем тем, что угождает плоть человеческую. И это видно из того, что, как повествует евангелист Лука, Господу не было места в гостинице. Луки 2:7. Были и теоретики светские и духовные. Когда Ироду нужно было узнать о точном месторождении Мессии, священники и книжники ясно сказали: «В Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Матфея 2 глава с 5 по 6 стих. Они знали, где должно родиться Христу. Они подтвердили это на основании Слова Божия. Но пошли ли они сами на поклонение Ему? О таковых Господь Иисус Христос однажды сказал так: «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня». Матфея 15 глава, 8 стих. Была и третья категория людей. О них читаем в Евангелии от Матфея 2 глава, 3 стих так: «Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И некоторые правители мира того были в тревоге. Ирод, не понимая того, что Иисус Христос пришел устроять свое духовное царствие в сердцах человеков, боялся за свое место». И как мы читаем, призвав волхвов, лицемерно заявляет: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите мне, чтобы и мне пойти поклониться ему». Матфея 2 глава, 8 стих. О всех вышеперечисленных с болью в сердце Иоанн под воздействием Святого Духа говорит: «Пришел к своим, и свои его не приняли». Иоанна 1 глава, 11 стих. Праздник Рождества Господа Иисуса Христа есть праздник, напоминающий нам еще раз о неизреченном даре Божьем, о радости, исполняющей сердца ищущих в этом событии не столько исторического, статистического, но духовного удовлетворения. Какой группе людей мы можем причислить себя? К тем, кто ожидал прихода Мессии и кого пришествие вызвало великую радость и покой в сердцах их? Или к тем, кому его пришествие вызывает только тревогу за свое удобство, материальное состояние, место? И кому неизреченный дар Божий является ничего не значащим изреченным? Проверим себя в одни воспоминания этого великого события.